готовились к ее приезду. Каждый день ждали телеграммы о том, что Тамара выехала. Ждали, ждали, каникулы крошились на пустые дни напрасных ожиданий. Наконец пришла открыточка. «Дорогие дедушка и Леня, простите меня за то, что я не приехала. Страшно завертелась. Каждый день с утра до вечера гости, вечером театры, два бала, катание на тройках. Не успела выехать к вам, а каникулы уже кончаются. Приеду на Пасху или на лето». «Не приедет она», — мрачно сказал тогда Леня маме и мне. «Не поедем и мы с дедушкой к ней в Петербург. Незачем нам с дедушкой изображать там простонародье. Вон то самое, которое не пускают на барские ассамблеи. Тамарка нарочно все это сделала. Написала, что приедет, для того, чтобы мы не ехали к ней. Она нас стыдится. Ну и нам ею гордиться тоже как будто не за что». После музыки Леня еще сыграл соло на рояле. Лед, сковывавший всех с непривычки, треснул и разбился. Стало уютнее, непринужденнее. Попросили Диночку почитать свои стихи. Она не ломалась, не говорила: «Ах, я не знаю! Ах, я не помню!» Вышла на середину комнаты, сложила руки, но совсем так просто, словно ее вызвали в классе отвечать урок. Откинув назад темно-русую голову с милым личиком, она стала читать. «Скажу я так, как умею. Расскажу вам в простых словах про Кожухова Андрея. Он навеки в наших сердцах. Он был благородным и смелым, не боялся он ничего. Он служил великому делу и пал в борьбе за него. Андрей никто не забудет, все будут помнить, любя, и всякий стараться будет похожим стать на тебя». Наивные Диночкины стихи прогнали последние льдинки. После нее стали говорить и другие: Варя, Леня, один из гимназистов, Люся, я. Все говорили, какая замечательная книга Андрей Кожухов, про каких чудесных людей она рассказывает. Мне показалось странным, почему не говорит Гриша Ярчук, почему он молчит. Все мы хвалили книгу Андрей Кожухов, мы очень любим героев этой книги. Может быть, Гриша думает иначе, чем мы? Почему же он ничего не скажет? Украдкой поглядывая на Леню. «Что же, мол, твой хваленый Гриша молчит?» Чувствую, что и Леня удивляется этому. Он все настойчивее смотрит на Гришу и даже делает ему призывные знаки. «Скажи, дескать, и ты что-нибудь». Наконец, чуть ли не последним, говорили все, кроме него и Мани Фигель. Встает Гриша Ярчук, встряхивает густо золотой, почти рыжей гривой, прокашливается. «Я все думал, говорить мне или не говорить. Ведь неприятно же, все хвалят, ну, просто взахлеб. И герои книги хороши, вот такими надо быть всем. И поступают они отлично, вот всем бы так поступать. Ну а что, если, по-моему, это не совсем так, если я не во всем согласен с вами?» Мы недовольно зашумели. Кое-кто готов был перебить Гришу негодующими выкриками. Леня поднял руку, словно успокаивая нас. И мы смолкли. «Подождите гудеть!» — продолжал Гриша. «Выслушайте до конца, тогда шумите, кричите, спорьте со мной, пожалуйста». Мы слушаем Гришу. Он говорит спокойно, буднично, слегка пришепетывает. Глаза у него умные, смешливые. О том, что Кожухов, Таня, Зина, Борис, Василий – замечательные люди, не может быть двух мнений. Благородные люди, самоотверженные, смелые, герои. С этим я не спорю. Но в оценке их поступков я с вами спорю. Поступают они, запохаживается, неправильно. Слово «запохаживается» заменяет Гриши «вероятно», «наверно», «я полагаю».